Часть первая. Проблема. Три разговора. Джеку предстоит неудобный разговор. Вот что он рассказал. «Однажды поздно вечером мне позвонил Майкл, мой хороший друг, который по совместительству стал моим клиентом. У меня кое-какие проблемы», — сказал он мне. «К полудню завтрашнего дня мне нужно подготовить и напечатать финансовую брошюру». Он объяснил, что дизайнер, к которому он обычно обращается, сейчас временно не работает, а сроки поджимают. У меня в тот момент шла работа над другим проектом, но Майкл мой друг, поэтому я бросил все и работал над его брошюрой до поздней ночи. На следующий день рано утром Майкл просмотрел макет и дал добро на печать. К полудню копии уже лежали у него на столе. Я был измотан, но рад, что помог другу. Однако, вернувшись в свой офис, я обнаружил голосовое сообщение от Майкла. «Что ж, кажется, ты все испортил. Послушай, Джек, я знаю, что ты работал под давлением времени, но...» Вздох. «График доходов вышел нечетким и плохо читается. Это просто катастрофа. Буклет нужен для очень важного клиента. Надеюсь, ты сможешь быстро все поправить. Позвони мне, как только окажешься на работе». Можете себе представить, как я отнесся к такому сообщению. Да, график был немного расплывчатым, но всего лишь чуть-чуть. Я сразу же позвонил Майклу. Разговор развивался примерно так. Джек. «Привет, Майкл, я получил твое сообщение». Майкл. «Да, послушай, Джек, все это надо переделать». Джек. «Подожди секунду. Я согласен, что вышло не идеально, но график виден четко, всем все будет понятно». Майкл. «Да ладно тебе, Джек, ты не хуже меня, знаешь, что мы не можем отправить все в таком виде». Джек. «Ну, я думаю, что...» Майкл. «Здесь даже спорить не о чем. Слушай, мы все облажались, просто исправь этот недочет и давай двигаться дальше». Джек. «Почему ты ничего не сказал об этом сегодня утром, когда принимал макет?» Майкл. «Я не корректор, это не моя работа. Джек, я нахожусь под огромным давлением, мне просто нужно сделать это и сделать правильно. Либо ты в команде, либо нет. Мне нужен четкий ответ, ты собираешься переделывать или нет?» Джек. Пауза. «Хорошо, хорошо, я все сделаю». Этот обмен репликами демонстрирует все признаки неудобного разговора, который вот-вот готов сорваться с катушек. Несколько месяцев спустя Джек все еще чувствовал себя паршиво из-за этого разговора, а его отношения с Майклом оставались напряженными. Он решил выяснить, что можно было сделать по-другому и как ему вести себя дальше. Но прежде чем перейти к делу, давайте подумаем, как разговор Джека и Майкла может раскрыть нам схему работы неудобных разговоров. Разбор структуры сложных разговоров. Удивительно, но несмотря на бесконечные вариации, все неудобные разговоры можно свести к общей структуре. Когда вы с головой окунаетесь в подробности конкретного неудобного разговора и вас охватывает волна беспокойства, эту структуру бывает трудно разглядеть. Однако понимание этой структуры очень важно для улучшения навыка ведения самых сложных бесед. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. В представленном ранее диалоге между Джеком и Майклом слова лишь поверхностно раскрывают то, что происходит на самом деле. Чтобы обнажить структуру неудобного разговора, нужно понимать не только то, что было сказано напрямую, но и то, что не было высказано. Нужно понимать, о чем думают и что чувствуют люди, участвующие в процессе, но не говорят вслух. Именно там, между строк, прячется настоящее действие. Оцените, что думает Джек и что он чувствует, но не произносит во время беседы. О чем думал Джек и о чем не говорил? Как он мог оставить мне такое сообщение? И это после того, как я все бросил, отменил ужин с женой и не спал всю ночь. И вот такую благодарность я теперь получаю? Что Джек и Майкл произнесли на самом деле? Джек. «Привет, Майкл, я получил твое сообщение». Майкл. «Да, послушай, Джек, все это надо переделать». О чем думал Джек и о чем он не говорил? Слишком уж он загнул. Даже дипломированный бухгалтер не нашел бы никаких изъянов в этом графике. В то же время я злюсь на себя за такую глупую ошибку. Что Джек и Майкл произнесли на самом деле? Джек, подожди секунду, я согласен, что вышло не идеально, но график виден четко. Всем все будет понятно. Майкл. Да ладно тебе, Джек, ты не хуже меня, знаешь, что мы не можем отправить все в таком виде. О чем думал Джек и о чем не говорил? Майкл постоянно пытается припугнуть коллег, чтобы добиться своего, но со мной ему не стоит так обращаться, я же его друг. Я хочу постоять за себя, но не хочу ссориться, ведь Майкл мой друг, и я не хочу его потерять, в том числе и как клиента. Я в тупике. Что Джек и Майкл произнесли на самом деле? Джек. Ну, я думаю, что... Майкл. Здесь даже спорить не о чем. Слушай, мы все облажались, просто исправь этот недочет и давай двигаться дальше. Джек. Почему ты ничего не сказал об этом сегодня утром, когда принимал макет? Майкл. Я не корректор, это не моя работа. Я нахожусь под огромным давлением. Мне просто нужно сделать это и сделать правильно. Либо ты в команде, либо нет. Мне нужен четкий ответ, ты собираешься переделывать или нет? О чем думал Джек и о чем не говорил? Испортил? Это не моя вина. Ты же сам одобрил макет, разве не помнишь? Так вот, кем ты меня считаешь, корректором? Меня уже тошнит от всего этого. Я не буду мелочиться, как некоторые. Лучший выход — просто проявить великодушие и все переделать. Что Джек и Майкл произнесли на самом деле? Джек? Пауза. Хорошо, хорошо, я все сделаю. Между тем, Майкл тоже о многом переживает, но не говорит вслух. Майкл размышляет, что, может быть, ему вообще не следовало нанимать Джека. В прошлом он был не очень-то доволен работой Джека, но решил пойти на риск, вопреки мнению своих партнеров, и дать своему другу еще один шанс. Теперь Майкл разочарован в Джеке и сомневается в том, разумным ли было его нанимать, как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Итак, первый вывод очень прост. В разговоре Джека и Майкла происходит ужасно много того, о чем не говорят вслух. Это типичная ситуация. На самом деле разрыв между мыслями и словами – одна из причин, по которым разговор становится трудным. Все, что происходит внутри человека, отвлекает его внимание. Он не уверен в том, что можно высказать, а что лучше оставить при себе. Всем известно, что если просто говорить все, что приходит на ум, разговор вряд ли станет легче. Каждый неудобный разговор на самом деле состоит из трех разговоров. Изучая сотни всевозможных бесед, мы обнаружили, что существует некая глубинная структура происходящего, и понимание этой структуры само по себе является мощным первым шагом в улучшении навыка, который помогает нам справляться с такими разговорами. Оказывается, независимо от обсуждаемой темы, наши мысли и чувства можно разделить на одни и те же три категории, или разговоры. В каждом из этих разговоров мы совершаем предсказуемые ошибки, которые искажают наши мысли и чувства и приносят нам неприятности. Все, что говорят, думают и чувствуют Майкл и Джек, попадает в категорию одного из этих трех разговоров, как и все, что происходит во время ваших неудобных разговоров. Первый. Разговор о том, что случилось. Самые неудобные разговоры связаны с разногласиями по поводу того, что уже произошло или что должно произойти. Кто что сказал и кто что сделал. Кто прав, кто что имел в виду и кто виноват. Джек и Майкл бьются над этими вопросами как вслух, так и про себя. Нужно ли переделывать график? Неужели Майкл пытается припугнуть Джека? Кто должен был взять на себя вину? Второй. Разговор о чувствах. Любой неудобный разговор содержит в себе вопросы и ответы на тему чувств. Обоснованы ли мои чувства? Уместны ли они? Стоит ли мне признать их или лучше отвергнуть, открыться им или выставить за дверь? Что я делаю с чужими чувствами? А что, если мой собеседник рассердится или обидится? Мысли Джека и Майкла переполнены чувствами. Например, вопрос, и это я получаю вместо благодарности, сигнализирует о боли и гневе, а утверждение «я нахожусь под огромным давлением» — о тревоге. Об этих чувствах не говорят, но они все равно просачиваются наружу. Третий. Разговор об идентичности. Это разговор каждого из нас с самим с собой о том, что эта ситуация означает для нас. Мы ведем внутренний спор о том, что означает эта ситуация, что мы компетентны или, наоборот, некомпетентны, что мы хорошие люди или плохие, достойные любви или недостойные. Какое влияние это может оказать на наше самовосприятие и самоуважение, на нашу жизнь и благополучие? Наши ответы на эти вопросы в значительной степени определяют то, насколько гармонично мы чувствуем себя во время разговора. На своем ли мы месте находимся, не испытываем ли мы чувство тревоги? В упомянутом ранее разговоре Джек борется с ощущением своей некомпетентности, что выбивает его из колеи. А Майкл задается вопросом, не поступил ли он глупо, попросив Джека выполнить работу. Любой неудобный разговор неизбежно делится на эти три категории, поэтому успешное их окончание требует умения работать эффективно в каждой из них. Это может показаться чем-то трудным, однако все же гораздо легче приобрести этот навык, чем сталкиваться с последствиями слепого участия в неудобных разговорах. Что мы не можем изменить, а что можем? Какими бы навыками мы ни обладали, как бы много ни учились, каждый из трех разговоров будет неизменно вызывать у нас те или иные непреодолимые трудности. Мы неизбежно будем сталкиваться с ситуациями, когда происходящее будет оказываться гораздо запутаннее и сложнее, чем изначально предполагалось. Мысли и чувства человека навсегда останутся загадкой для собеседника. Выяснить и понять чувства друг друга всегда было и будет нелегкой задачей. В жизни то и дело происходят эмоционально сложные события, которые на первый взгляд могут нести угрозу, подвергая риску важные аспекты вашей личности. Однако мы можем изменить свою реакцию на каждую из этих проблем. Как правило, вместо того, чтобы разобраться, какой новой для нас информацией обладает собеседник, мы делаем вид, что знаем все, что нам нужно, чтобы понять сложившуюся ситуацию. Вместо того, чтобы конструктивно управлять своими эмоциями, мы либо пытаемся их скрыть, либо даем волю чувствам, о чем впоследствии сожалеем. Вместо того, чтобы изучить проблему идентичности, которая может оказаться очень важной, в том числе и для других людей, мы продолжаем разговор так, будто он нас не касается, и не приходим к пониманию, что лежит в основе нашей тревоги. Разобравшись в этих ошибках и том хаосе, который они сеют, мы сможем вырабатывать более удачный подход. Давайте рассмотрим каждый разговор более подробно. Разговор о том, что случилось. В чем суть? Разговор о том, что случилось, это то, на что мы тратим большую часть своего времени в ходе неудобных разговоров, пытаясь разобраться в том, кто прав, кто что имел в виду и кто виноват. На каждом из этих трех фронтов поиска правды, изучения намерений и установления виновников, мы руководствуемся общими и весьма ограниченными предположениями. Исправляя каждое из таких предположений, мы учимся справляться с неудобными разговорами все лучше и лучше. Предположение о собственной правоте. Когда мы громогласно отстаиваем свою точку зрения, зачастую нам не удается поставить под сомнение одно важнейшее допущение, на котором строится вся наша позиция – «я прав, а ты нет». Это простое предположение вызывает бесконечное множество неприятностей. В чем же я прав? Я прав в том, что ты едешь слишком быстро. Я прав в том, что ты не способен выступать в роли наставника для своих младших коллег. Я прав в том, что твои замечания в День Благодарения были неуместны. Я прав, что после такой болезненной операции пациенту нужно было дать более высокую дозу лекарства. Я прав в том, что подрядчик выставил мне завышенный счет. Я прав в том, что заслуживаю повышения зарплаты. Я прав в том, что брошюра и так хороша. Список того, в чем я прав, вышел бы длиной в целую книгу. Есть только одна загвоздка. Я не прав. Как такое могло случиться? Кажется, будто это невозможно. Конечно же, иногда я бываю прав. А вот и нет. Суть вот в чем. Неудобные разговоры почти никогда не сводятся к поиску правды. Речь идет о конфликте представлений, интерпретаций и ценностей. Не о том, что указано в контракте, а о том, какое значение несет его содержание. не о том, какая книга по воспитанию детей самая популярная и советом, какой книги на подобную тему мы должны следовать. Не о том, что истинно, а о том, что важно. Давайте вернемся к Джеку и Майклу. Спор идет совсем не о том, испорчен ли график. Они оба признают, что так оно и есть. Спор идет о том, стоит ли беспокоиться об этой ошибке, и если да, то как с ней нужно поступить. Здесь нет места разговорам о том, кто был прав, а кто нет. Вопрос лишь в восприятии, толковании и суждений. Очень важно их тщательно изучить. Стремление определить, кто прав, а кто нет, напротив, заводит в тупик. В разговоре о том, что случилось, нужно отказаться от мыслей о собственной правоте, чтобы избавиться от необходимости ее доказывать. На самом деле следует понять, как обе стороны воспринимают и интерпретируют происходящее и каковы их ценности. Это позволяет отойти от подхода донесения истины и начать задавать вопросы, при этом изучая, как каждый человек воспринимает мир. Тогда мы сможем представлять свои взгляды в форме своего собственного восприятия, своих интерпретаций и ценностей, а не абсолютной истины. Выдуманные намерения. Второй конфликт в разговоре о том, что случилось, касается намерений, ваших и моих. Вы кричите на меня, чтобы задеть мои чувства, или просто хотите подчеркнуть свою точку зрения? Вы выбросили мою пачку сигарет, потому что пытаетесь контролировать мое поведение, или всего лишь хотите помочь мне бросить курить? Мои мысли о ваших намерениях влияют на то, что я думаю о вас, и в конечном счете на ход нашего разговора. Когда дело касается намерений, мы совершаем простую, но серьезную ошибку. Нам кажется, что мы знаем, каковы намерения другого человека, хотя на самом деле это не так. Что еще хуже? Когда мы не уверены в том, каковы намерения человека, мы часто приходим к выводу, что они исключительно плохие. Правда заключается в том, что намерения невидимы. Мы делаем выводы из поведения людей. Другими словами, мы их изобретаем, придумываем их самостоятельно. Однако эти выдуманные истории о чужих намерениях соответствуют реальности гораздо реже, чем мы думаем. Почему? Потому что намерения людей, как и многое другое из того, что приводит к сложным разговорам, запутанны и многогранны. Иногда люди руководствуются смешанными намерениями. Иногда у них и вовсе нет никаких намерений, или их злой умысел не имеет никакого отношения лично к нам. А иногда они действуют из добрых побуждений, которые, тем не менее, причиняют нам боль. Необоснованные выводы могут обернуться катастрофой, поскольку наш взгляд на чужие намерения — как и чужой взгляд на наши, очень важен при ведении неудобных разговоров. Установка на обвинение. Третья ошибка, которую люди совершают во время разговора о том, что случилось, касается обвинений. Мишенью самых неудобных разговоров чаще всего становятся люди, виновные в том, как сложилась ситуация. А винят обычно те люди, которые в ней оказались. Например, когда компания теряет своего самого крупного клиента, мы знаем, что вскоре начнется безжалостная игра в рулетку обвинений. Неважно, кому кинут мяч, главное, чтобы не нам. В личных отношениях все то же самое. Не ладите с мачехой? Это она во всем виновата. Она должна прекратить приставать к вам из-за того, что вы не убрали свою комнату или тусуетесь с детьми, которые ей не нравятся. В конфликте между Джеком и Майклом первый считает, что проблема возникла по вине Майкла, а своей обостренной чувствительности к ошибкам в форматировании нужно говорить до того, как брошюра уйдет в печать, а не после. А Майкл, конечно же, считает, что проблема возникла по вине Джека. Он сделал макет, и за ошибки отвечает тоже он. Но разговоры о том, кто виноват, подобны разговорам о правде. Они только усугубляют разногласия, заставляют оппонентов принять позицию отрицания и мало чему учат. Из-за них у людей возникает страх наказания. Они ищут ответ в формате «или-или». Никто не любит, когда его в чем-то обвиняют, особенно если обвиняют беспочвенно, поэтому наша энергия уходит на самозащиту. Родители маленьких детей хорошо с этим знакомы. Когда близнецы начинают ссориться и кричать, сидя на заднем сиденье машины, нужно понимать, что попытка вменить им чувство вины всегда приводит к бунту. «Но она ударила меня первой» или Я ударил ее, потому что она назвала меня плаксой. Каждый из них будет отрицать свою вину не только ради того, чтобы не лишиться десерта в обед, но и из чувства справедливости. Никто из детей не готов признать, что виноват только он, потому что это и правда не так. Оглядываясь назад с переднего сиденья, легко заметить, какой вклад оба ребенка внесли в эту ссору. Гораздо труднее понять, что мы сами подливаем масло в огонь тех проблем, которые напрямую касаются нас. Однако в ситуациях, которые приводят к неудобным разговорам, произошедшее почти всегда оказывается результатом того, что сделали или наоборот, не сделали оба человека. А наказание редко бывает уместным или хотя бы справедливым. Когда компетентные, здравомыслящие люди совершают глупый поступок, самым разумным выходом для них будет выяснить, во-первых, что помешало предотвратить сложившуюся ситуацию, и, во-вторых, как не допустить ее повторения в будущем. Разговоры о том, кто прав, а кто виноват, отвлекают нас от сути. Разобраться, почему все пошло не так и как можно это исправить. Если вместо этого сосредоточиться на понимании, что каждая сторона конфликта поучаствовала в его развитии, мы поймем реальные причины и сможем поработать над его разрешением. Разница между перекладыванием вины с одного человека на другого и попытками разобраться, какой вклад в возникновение проблемы внесла каждая из сторон, может показаться еле различимой. Но эту разницу стоит постараться понять, потому что она существенно влияет на вашу способность вести неудобные разговоры. Разговор о чувствах. Что нам делать с эмоциями? Неудобные разговоры связаны не только с тем, что произошло, но и с эмоциями. Вопрос не в том, возникнут ли сильные чувства, а в том, как с ними справиться, когда это произойдет. Следует ли вам рассказать своему начальнику, как вы на самом деле относитесь к его стилю управления, или к коллеге, который украл вашу идею? Стоит ли делиться с сестрой своими переживаниями из-за того, что она продолжает общаться с вашим бывшим? И что делать с гневом, который вы, вероятно, испытаете, решившись высказать тому продавцу свое возмущение относительно его сексистских реплик? Обуреваемые сильными чувствами, многие из нас упорно стараются не потерять рассудок. Не стоит слишком глубоко погружаться в чувства. Ни к чему хорошему это не приведет. Чувства иногда затуманивают разум, а в некоторых случаях, например, на работе, они просто неуместны. Изливая душу, можно испытать неприятные чувства дискомфорта, страха и уязвимости. В конце концов, что если наши чувства окажутся не нужны собеседнику, если он будет слушать нас, не стараясь понять по-настоящему? Либо он может принять наши чувства слишком близко к сердцу, и это ранит его или безвозвратно испортит наши отношения. И едва мы выплеснем свои эмоции, настанет черед собеседника сделать то же самое. Готовы ли мы принять на себя его гнев и боль? Все эти рассуждения подводят нас к выводу, что лучше вообще держаться в стороне от разговоров о чувствах. Что Джеку лучше было не делиться своим гневом и обидой, а Майклу своим разочарованием. Лучше ограничиться обсуждением самой брошюры. Лучше не отходить от темы разговора. Или нет? Опера без музыки. Главная проблема этих рассуждений заключается в том, что в них не учитывается один простой факт. Неудобные разговоры не просто связаны с чувствами. Они по своей сути и являются обсуждением чувств. Чувства — это не какой-то назойливый побочный эффект от участия в неудобном разговоре. Они — неотъемлемая часть конфликта. Вести неудобный разговор, не говоря о чувствах, все равно, что ставить оперу без музыки. Сюжет вроде бы есть, но суть будет упущена. Например, Джек ни разу не говорит Майклу об обиде и несправедливости, однако даже спустя несколько месяцев Джек продолжает ощущать эти чувства в отношении Майкла. Вспомните свои неудобные разговоры. О каких чувствах идет речь? Об обиде или гневе? О разочаровании, стыде, растерянности? У вас возникало ощущение, что к вам относятся несправедливо или не проявляют уважения? Для некоторых из нас даже такие фразы, как, например, «Я люблю тебя» или «Я горжусь тобой» могут прозвучать рискованно. В краткосрочной перспективе неудобный разговор без обсуждения чувств может сэкономить вам время и уменьшить уровень тревожности. Может показаться, что это отличный способ избежать серьезных рисков для вас, ваших собеседников и отношений с ними. Но остается вопрос. Если проблема заключается в чувствах, то чего можно достичь, если о них не разговаривать? Понимание чувств, их обсуждение, управление ими – одна из самых сложных задач для любого человека. Работа с чувствами не бывает легкой и безопасной, и ничто другое на свете не способно улучшить ситуацию. Однако большинство из нас может научиться говорить о чувствах. Может показаться, что это не так, но такой навык действительно можно приобрести. Конечно, не всегда имеет смысл обсуждать чувства, как говорится, не буди спящую собаку. К сожалению, неумение обсуждать свои чувства может привести к тому, что вы начнете избегать не только спящих собак, но и всех остальных, даже тех, что не дают спать вам. Разговор об идентичности. Что это говорит обо мне? Из всех трех разговоров именно беседа об идентичности может оказаться самой сложной и деликатной, но именно она дает нам рычаги для управления тревожностью и улучшения навыков ведения двух других разговоров. Разговор об идентичности направлен вовнутрь, он о том, кто мы есть и кем мы себя видим. Как произошедшее влияет на мою самооценку, мое представление о себе, мое осознание своего места в мире. Какое влияние оно окажет на мое будущее? Какие сомнения меня мучают в последнее время? Короче говоря, разговор об идентичности — это наши слова о нас самих до, во время и после неудобного разговора. Возможно, вы думаете, я просто пытаюсь попросить у начальника прибавку к зарплате, при чем тут мое ощущение того, какое место я занимаю в этом мире? А может быть, Джек думает, речь идет о брошюре, а не обо мне? На самом деле, всякий раз, когда разговор затрудняется, это происходит отчасти именно потому, что речь идет о вас с большой буквы «В». Что-то за пределами видимой субстанции разговора стоит на кону именно для вас. Вероятно, это что-то простое. Когда вы с соседями обсуждаете их собаку, что это говорит о вас? Возможно, что вы, как человек, выросший в маленьком городке, считаете себя дружелюбным и добрым соседом, и мысль о том, что кто-то может увидеть в вас агрессора или нарушителя спокойствия, вызывает у вас дискомфорт. Просите прибавку к жалованию? А что, если вам откажут? На самом деле, что делать, если начальник приведет вам ряд веских причин для отказа? Как это повлияет на ваше представление о себе как о компетентном и уважаемом сотруднике? Речь якобы идет о деньгах, но тот факт, что на кону стоит ваша самооценка, является истинной причиной, почему вас бросает в пот. Даже когда вы сами приносите плохие новости, разговора об идентичности избежать не удастся. Представьте себе, например, как вам приходится отказаться от предложения о новом привлекательном проекте от креативного отдела. Перспектива рассказать о своем решении всем причастным людям вызывает у вас беспокойство, даже если вы не несете ответственности за принятое решение. Отчасти это происходит потому, что вы боитесь тех чувств, которые этот разговор заставит вас ощутить. Я не из тех людей, которые любят спускать коллег с небес на землю. Меня уважают за то, что я нахожу способ выполнить ту или иную задачу, а не за то, как я захлопываю двери прямо перед носом. Ваше представление о себе как о человеке, который помогает окружающим сделать дело, противоречит реальности, в которой вы вынуждены сказать «нет». Если вы перестанете быть героем, не станете ли вы злодеем? Сохраняя равновесие. По мере того, как вы начнете осознавать влияние этого разговора на ваше самовосприятие, равновесие начнет ускользать из ваших рук. Энергичный молодой руководитель креативного отдела, который так сильно напоминает вам себя в его возрасте, выглядит растерянным и обманутым. Внезапно вы ощущаете чувство смущения, а уровень тревоги стремительно возрастает. Вы задаетесь вопросом, действительно ли стоит отказаться от этой идеи так уж сразу. Не успев сообразить, вы, заикаясь, начинаете говорить о том, что, возможно, вы пересмотрите свое решение, хотя у вас нет абсолютно никаких оснований полагать, что такое возможно. В самой мягкой форме потеря самообладания может привести к утрате уверенности в себе и способности концентрировать внимание. Вы можете даже забыть, что собирались сказать. В крайних случаях вам может показаться, будто земля уходит у вас из-под ног. Вас охватывает паника, а порыв убежать куда подальше чередуется с желанием сесть и замереть на месте. Могут появиться даже проблемы с дыханием. Помочь может только знание о том, что разговор об идентичности – неотъемлемая часть неудобных разговоров. И, как и в случае с двумя другими категориями, вы можете сделать нечто гораздо большее, чем просто осознать этот факт. Хоть иногда потеря равновесия и неизбежна, разговор об идентичности не должен вызывать у вас столько беспокойства, сколько он обычно вызывает. С развитием определенных навыков вести разговоры об идентичности становится легче, как и разговоры о чувствах. На самом деле, как только вы найдете свою точку опоры в этом диалоге, вы сможете превратить источник беспокойства в источник силы. Переходим к познавательному разговору. Как бы мы порой ни притворялись, наша первоначальная цель в неудобном разговоре зачастую заключается в том, чтобы доказать свою точку зрения, поделиться частичкой своего разума с собеседником или заставить его сделать то, что нам хочется, или стать таким, как нам хочется. Другими словами, донести до него определенное сообщение. Как только вы поймете, какие сложности скрываются за этими тремя разговорами и какие ошибки мы при этом совершаем, то, вероятно, обнаружите, что ваши цели в каждом из них начинают меняться. Вы начнете понимать всю сложность связанных с ними восприятий и намерений, свое участие в возникновении проблемы и то, какими последствиями эти проблемы могут обернуться для самооценки и идентичности каждого человека. Вы увидите, насколько важную роль во всем этом играют чувства. А еще вы обнаружите, насколько бессмысленно пытаться просто донести до людей информацию. На самом деле, возможно, вы обнаружите, что вам больше нечего доводить до сведений. Вместо этого вам захочется поделиться интересной информацией и задать определенные вопросы. Вам уже ни к чему будет пытаться кого-то переубедить и добиться своего. Вы захотите понять произошедшее с точки зрения другого человека, объяснить свое мнение, поделиться чувствами, а также совместно придумать способ решения проблемы в будущем. Поступая таким образом, вы повышаете вероятность того, что собеседник окажется гораздо восприимчивее к вашим доводам, и вы узнаете нечто такое, что существенно изменит ваше понимание проблемы. Изменение позиции состоит в том, чтобы пригласить оппонента к разговору и помочь вам разобраться в происходящем. Если вы хотите достичь своих целей, то вам придется многому научиться у него, а ему у вас. Вам нужен познавательный разговор. Различия между типичной битвой посланий и познавательным разговором приведены далее. Разговор о том, что случилось. Трудность. Ситуация гораздо сложнее, чем кто-либо из нас может себе представить. Битва посланий. Предположение. Я знаю все, что мне нужно, чтобы понять, что произошло. Цель. Убедить его, что я прав. Познавательный разговор. Предположение. Каждый из нас владеет разной информацией и таким же разным восприятием. Вероятно, существует что-то важное, о чем никто из нас не подозревает. Цель – изучить обе истории, его и мою, понять, как каждый из нас видит ситуацию и почему. Битва посланий. Предположение. Я знаю, что он задумал. Цель – дать ему понять, в чем он ошибся и что он сделал не так. Познавательный разговор. Предположение. Я знаю, что я намеревался сделать и как на меня повлияли его действия. Я не знаю и не могу знать, что у него на уме. Цель – поделиться тем, какое влияние он оказал на меня, и выяснить, о чем он думал. Также выяснить, какое влияние я оказываю на него. Битва посланий. Предположение. Вся вина на нем. Либо на мне. Цель. Заставить его признать свою вину и взять на себя ответственность за то, чтобы все исправить. Познавательный разговор. Предположение. Вероятно, мы оба внесли свой вклад в возникновение этой проблемы. Цель. понять систему соучастия, каким образом наши действия повлияли на то, как сложилась ситуация. Разговор о чувствах. Трудность. Ситуация эмоционально накалена. Битва посланий. Предположение. Чувства неуместны, и делиться ими не имеет смысла. Или «в моих чувствах виноват он, и он должен узнать об этом». Цель – избегать разговоров о чувствах или выплеснуть все на него. Познавательный разговор. Предположение. Чувства – это корень сложившейся ситуации. Они, как правило, очень сложны для понимания. Возможно, мне придется немного покопаться, чтобы понять свои чувства. Цель – обратиться к чувствам, моим и его, без лишних суждений или ярлыков. Признать свои чувства, прежде чем приступать к решению проблемы. Разговор об идентичности. Трудность. Ситуация угрожает нашей идентичности. Битва посланий. Предположение. Я компетентен или некомпетентен? Хорош или плох? Достоин любви или недостоин? Промежуточных состояний быть не может. Цель. Защитить свое представление о себе любыми способами. Познавательный разговор. Предположение. С психологической точки зрения мы оба многое поставили на карту. Каждый из нас сложен по-своему, и никто из нас не совершенен. Цель – понять вопросы идентичности, которые поставлены на карту для каждого из нас, создать более сложный образ своего «я» для поддержания равновесия. Эта аудиокнига поможет вам превратить неудобные разговоры в познавательные, более продуктивно справляться с каждым из трех разговоров и улучшить вашу способность справляться со всеми из них сразу. В следующих 6 частях мы подробно рассмотрим те ошибки, которые люди обычно совершают в ходе каждой из 3 бесед. Это поможет перейти к позиции обучения, когда вам предстоит неудобный разговор, а вы замкнулись в себе. В частях 2, 3 и 4 изучаются 3 предположения из разговора о том, что случилось. В части 5 обсуждается разговор о чувствах. В части 6 разговор об идентичности. Эти главы помогут разобраться в своих мыслях и чувствах. Такая подготовка очень важна для ведения неудобных разговоров. В последней части мы перейдем к самому разговору и начнем с обсуждения того, когда стоит его начинать, а когда лучше отпустить ситуацию, чего можно достичь в итоге такого разговора, а на что не стоит надеяться, и какие цели вообще имеют смысл. Затем мы обратимся к механизму продуктивного обсуждения важных вопросов, как лучше всего начать разговор, как задавать вопросы и слушать ответы, чтобы что-то узнать, как выразить свои мысли четко и ясно, а также как совместно решать проблемы и возвращать разговор в нужное русло, когда обсуждение заходит слишком далеко. Наконец, мы вернемся к тому, как именно Джек мог продолжить разговор с Майклом, чтобы проиллюстрировать, как все это будет выглядеть на практике.